Авила – особенное место. Все наши предки состояли в союзе Железного Флага. Мы заложили прочный фундамент и многое знаем об этой вселенной, улыбнулся Цзиньпан. Недавно наш владыка нашел твое имя в филиале Союза Железного Флага Мира Небесных Дьяволов. Поэтому он, воспользовавшись случаем, отправил меня на встречу с тобой. О, Союз Железного Флага! Покопавшись в памяти, Лу Шен вспомнил о странном сообществе, в котором когда-то состоял. Честно говоря, мы, Авила, являемся одним из филиалов Союза Железного Флага в Мире Небесных Дьяволов. Улыбнувшись, пояснил посланник Цзиньпань, ты так просто мне об этом рассказываешь. Не боишься? Прищурившись, спросил Лу Шен. Слабаки, которые никого не могут защитить. Мы пришли с миром, продолжил настаивать Цзиньпань, несмотря на то, что его спина покрылась потом. Союз Железного Флага был очень сильный, таинственной организацией, но это не означало, что и его филиал, Авила, тоже был могущественным. По крайней мере, Авила имела в своем распоряжении только экспертов уровня предела потусторонней пустоты. Этот филиал был намного слабее империи Сюньлань, не говоря уже об обществе исследований аномалий. «Ты очень смелый», — Лу Шен смерил Цзиньпаня пристальным взглядом. «Спасибо за комплимент», — почтительно склонил голову Цзиньпан. «Что ж, расскажи мне уже». «Зачем ты хотел со мной встретиться?» – небрежно спросил Лу Шен. «Мы надеемся заручиться вашей дружбой. Кто-то вторгся на нашу территорию и оставил это в нашем главном отделении. Он попросил нас передать вам этот предмет». Цзиньпань достал из рукава овальное золотое украшение с узором из виноградных лоз и протянул его Лу Шену. Взяв в руки украшение, Лу Шен почувствовал, как в его тело влилась тонкая ниточка силы небытия. Неожиданно, его глаза едва заметно расширились. В его ушах зазвучал знакомый голос. «Ты, мне нужен». Это был голос Ван Цзин. Лу Шен резко выпрямился. «Где ты?» Он тоже использовал для передачи звука ментальные вибрации. «Я, на перекрестке», — тихо ответила Ван Цзин. Лу Шен некоторое время молчал, переваривая услышанное. «Подожди меня». Затем, не обращая внимания на окружающих, закрыл глаза. Над его головой поднялось облако черной ци. В мгновение ока оно проникло сквозь слои атмосферы. Пространство всколыхнулось, пронзенное черной ци. Затем в нем появилось отверстие размером с рисовое зернышко. Черная ци метко проникла внутрь. По разноцветному вращающемуся туннелю он устремился в стремительно несущуюся семицветную реку. Парящая внизу над потоком стройная фигура издали заметила облако черной ци. Черная ци, начав быстро трансформироваться, вскоре превратилась в высокого, крепкого мужчину. «Не думал, что ты придешь так скоро», — мягко улыбнувшись, прошептал Лу Шен. «Я ненадолго», — с улыбкой сказала Ван Цзин. Затем, подплыв, крепко прижалась к Лу Шену. «Люби меня», — обхватив девушку руками, он прижался к ее губам в страстном поцелуе. Ху! Почти одновременно их тела раздулись, став огромными. Рты приобрели свою изначальную форму. Огромный рот Лу Шена, усеянный рядами острых клыков, слился в поцелуе с пастью Ван Цзин, из которой свирепо торчала пара длинных клыков. Твердые клыки, столкнувшись, выбили золотые искры. Бум! Два гиганта сплелись друг с другом. С громким плеском вырвавшись из воды, закружились над поверхностью матери реки. Твердая, покрытая шипами чешуя Лу Шена высекала искры и оставляла царапины на поверхности драконьего тела Ван Цзин. Ее кровь, стекая вниз, смешивалась с водами матери реки. «Не останавливайся!» — взревела Ван Цзин. Раны на ее теле мгновенно затянулись. От них не осталось даже следа, словно их никогда и не было. Снова трансформировавшись, Лу Шен превратился в огромную трехглавую птицу с длинным хвостом и тремя черными ртами, начавшими целовать Ван Цзин одновременно в трех местах. Не удержавшись, Лу Шен несколько раз укусил свою возлюбленную, вырвав из ее тела пару кусков плоти. «Нет, не останавливайся, съешь меня», — снова взревела Ван Цзин. Раны, оставшиеся после недавних укусов, мгновенно зажили. Увидев это, Лу Шен больше не сдерживался. Яростно взревев, он безжалостно вцепился зубами Ван Цзин в спину. Размеры двух монстров начали снова увеличиваться. Они становились все больше и больше. Не заметив, один из них врезался в небольшой портал, мерцающий сбоку. Нырнув в него, они столкнулись с небольшой планетой, которая приняла на себя огромный силы удар. По поверхности планеты пробежала длинная темно-красная трещина, из которой хлынул ослепительный свет. Не обращая ни на что внимания, Лу Шен и Ван Цзин снова переплелись. Звездную систему сотряс ужасающий рев. Ху! Когда Лу Шен, не удержавшись, укусил Ван Цзин за шею, из раны хлынула кровь. Однако рана сразу же затянулась, не оставив после себя и следа. Глава 1007, уровень суперсилы. Часть 1, загрохотала. Планета, взорвавшись, превратилась в маленькое солнце. Лу Шен и Ван Цзин, кувыркаясь, устремились вдаль. Их тела окутались огромным количеством черного тумана. Черный туман медленно рассеялся, обнажив тела двоих людей. Лу Шен крепко обнимал Ван Цзин. Оба были полностью одеты. Правда, их тела были прикрыты одеждой, созданной не из ткани, а из чистейшей энергии. Лу Шен был облачен в свой любимый набор, в котором обычно ходил в мире духовной силы, обычную белую рубашку и черные брюки. Ван Цзин традиционно была одета в белое платье и черные чулки, вот только юбка стала намного короче, чем раньше. Она удобно расположилась на руках Лу Шена, положив голову ему на плечо. В его объятиях она чувствовала себя сейчас самой меньшей принцессой. «Не беспокойся обо мне, я уладил все свои проблемы в мире небесных дьяволов. Как твои дела? Кто тебя тогда забрал?» Обнимая Ван Цзин, Лу Шен любовался красотой взрывающихся вдалеке звезд. «Моя наставница, она старейшина секты Красной Луны. Кстати, секта Красной Луны имеет много филиалов в мире небесных дьяволов, так что, вернувшись в человеческую форму, Ван Цзин снова начал разговаривать прерывистыми фразами. Так это была секта Красной Луны? Лу Шен сразу все понял. Секта Красной Луны была огромным культом, охватывающим всю вселенную мира небесных дьяволов. Существовали мастера, уровнем значительно превышающие повелителя Красной Луны, о которых он даже никогда не слышал. В прошлом он состоял в секте Красной Луны, но вышел из нее, решив создавать собственную силу. «Хочешь еще?» Подняв голову, внезапно спросила Ван Цзин. Ее глаза призывно заблестели, а щеки покрылись очаровательным румянцем. Слегка прогнувшись, она развела ноги, демонстрируя всю глубину своего желания. «Может, на этот раз в человеческом обличье? Давай!» Лу Шен, обняв Ван Цзин, взмахнул рукой. В следующее мгновение их окутало облако черного тумана, состоящее из искаженной черной духовной силы. «Позволь мне подарить тебе малыша!» «Малыша?» Лу Шен резко остановился, вспомнив о Лунине. Под огромным деревом, сияющим астральным светом, запрокинув голову, Лунин ошеломленно смотрел на возвышающееся над ним огромное светящееся дерево. Он никак не мог сбросить сковавшее его странное оцепенение и совершенно не понимал, что происходит. «Ты из дома мириады духов?» — донесся из недр гигантского дерева нежный женский голос. «Да, меня зовут Лунин», — придя в себя, глубоким голосом ответил Лунин. «Я специальный уполномоченный, присланный вам на помощь». В стволе гигантского дерева появилась дверь, из которой вышла остроухая девушка, тело которой излучало слабый звездный свет. «Приятно познакомиться. Я чистокровный белый дракон, Наньшань Кадуси, белоснежная дочь, представляющая звездное материнское дерево», спокойно ответила девушка. Лунин в ответ кивнул. «Наньшань, чистокровная белоснежная дочь», пристально посмотрела на стоящего перед ней Лунина. «Ты человек, усыновленный последним их призрачных драконов? Если не было других усыновленных драконами людей, то да, это должно быть я», снова кивнул Лунин. «Тогда, выполните, пожалуйста, следующее задание. Соберите 100 семян травы звездного духа и убейте 100 зверей духа небытия. Принесите мне собранные ресурсы», серьезным тоном заявила Наньшань. «Без проблем». После того, как его в мире небесных дьяволов втянуло в пространственно-временный вихрь, он некоторое время пребывал в оцепенении. Долгое время он дрейфовал в пространственно-временном вихре, находясь под защитой подаренного ему отцом нефритового кулона. Затем его унес водоворот. Он не знал, как далеко от дома сейчас находится. В себя он пришел уже в этом странном научно-фантастическом мире. Получив задание, Лунин медленно снял шлем виртуальной реальности. Посмотрел на стоящий на столе календарь. Снова среда. Вздохнул он. Пришло время идти в школу. Спустившись в этот мир, он с ужасом понял, что не может здесь использовать ни одну из изученных ранее техник. В здешней атмосфере совсем не было энергии, которую он мог бы поглотить. Энергетические частицы, какими бы они ни были, не появлялись сами по себе. Будь то воздух или земля, везде была только материя. Не было ни излучения, которое можно было бы поглотить, ни энергетических частиц. Не имея возможности культивировать, Лунин мог только наращивать свою физическую силу. Но, к сожалению, тела людей в этом мире были устроены иначе. Внешний вид был таким же, а вот внутреннее строение отличалось. Таким образом, Он не мог укрепить себя при помощи правильного питания. Этот способ здесь не работал. У Лунина не осталось другого выбора, кроме как жить жизнью обычного, скромного мальчика. Но постепенно, по мере взросления, он все больше осознавал, что этот мир гораздо более высокоразвит, чем он изначально думал. Государство, в котором он жил, было огромной империей, известной как Империя Моту. Ее территории занимали несколько звездных систем Млечного Пути. Технология гиперпрыжков значительно сократила сложность преодоления больших расстояний. Что его удивило больше всего, в этом мире жили не только люди, но и другие гуманоидные расы. Некоторые из местных существ обладали мощной силой. Это была чистая духовная сила, называемая V-волной. Эта сила позволяла слабому и хрупкому существу легко управлять несколькими чрезвычайно огромными военными космическими кораблями. Сила V-волны в сочетании с технологиями позволяла контролировать огромную территорию. Вынырнув из раздумий, Лунин, поднявшись, начал переодеваться в школьную форму. Он каждый день тренировал свою V-волну при помощи виртуальных игр. К 15 годам его тело едва достигло начального уровня культиватора V-волны. «Надеюсь, однажды я смогу значительно увеличить свою силу и найду способ при помощи технологии V-волны вернуться домой». Лунин все еще хотел вернуться к своей семье. Хотя он любил своих родителей из этого мира, он очень скучал по своему отцу, Лушину. Но он не собирался отказываться и от своих нынешних родителей, планируя после воссоединения с отцом продолжать поддерживать с ними связь. В империю Сюньлань Лушен вернулся спустя 4 часа. Ван Цзин была мертва. Она не выдержала натиска его клеток и умерла. Однако, будучи сильнейшим богом разрушения, практикующим особую мощную технику, она легко могла регенерировать свое тело. Сегодня она поняла, какие проблемы на протяжении многих лет испытывал Лушен. Его сила была настолько велика, что ему приходилось постоянно ее контролировать. Ему было очень сложно найти партнера, с которым можно было завести ребенка. Через некоторое время регенерировав, Ван Цзин неохотно покинула мир небесных дьяволов. Желая родить от Лушина ребенка, она решила уйти в уединение и заняться упорным культивированием. Чувствуя себя виноватым, Лушен, вернувшись в империю Сюньлань, задумался над решением этой проблемы. Когда Дилан Си, император Сюньланя, сидящий с Лушином за одним столом, пытался с ним заговорить, последний просто отмахивался. А вот Цинь Пану, посланнику Авилы, он хоть и неохотно, отвечал. Когда банкет уже близился к концу, на танцпол вышли Бонсай и прекрасная белокурая принцесса. Оба были красивы и талантливы, поэтому не могли не вызвать восхищения у присутствующих. Внезапно Бонсай, набравшись смелости, крепко прижал к себе принцессу и поцеловал. Все вокруг разразились бурными аплодисментами. Выпрямившись, Лушен тоже искренне поаплодировал Бонсаю. Похоже, Бонсай был влюблен в эту принцессу. После этого приема Лушен посетил еще 2 банкета. Когда он вернулся в город Весов, к нему на аудиенцию явился министр обороны империи Юй Цзюэ. Были достигнуты определенные договоренности. Узнав об истинной силе Лушина, империя Юй Цзюэ отнеслась к нему очень дружелюбно. Основатели Альянса Пурпурной Звезды тоже были с Лушином очень любезны. Однако, когда Лушен собирался спросить членов Звездного Альянса о местонахождении Матери Боли, его оттеснил старейшина Пурпурной Звезды. Это его, признаться, разозлило. Время тянулось медленно. Помимо сбора сокровищ с ментальной энергией, он каждый день посещал различные приемы. Так, день за днем, незаметно пролетел месяц. Иныши Цзя дважды перепроверил свои расчеты. Было получено несколько основных отличительных особенностей совратителя Мандеры. После того, как ситуация в обществе исследований стабилизировалась, Лушен решил отправиться в новое путешествие, на поиски своего сына и родственников. Хотя, если говорить честно, он сильно сомневался, что они до сих пор живы. Но в любом случае, он собирался найти того, кто за всем этим стоял. Впрочем, небольшой шанс, что его родные живы, все же был. Отправившая корабль в пространственно-временный вихрь Мать Боли могла и не найти его сына и родственников, если их забросило слишком далеко. А еще он хотел найти путь на Землю. Он хотел вернуться домой и узнать, что там сейчас происходит. Посмотрев на перенесенные на бумагу результаты вычислений, Лушен нахмурился. На бумаге был изображен обмотанный черными повязками высокий мужчина, на плечи которого был наброшен черный плащ. В правой руке он держал окутанное туманом темно-красное распятие. За его спиной топорщилась длинная грива взъерошенных волос. Совратитель Мандира часто фигурирует в мифах мира небесных дьяволов. Скорее всего, по своей природе он является древним существом демонической природы, живущим в Матери-реке. Его природа во многом схожа с природой небесных дьяволов. Они обладают чрезвычайно мощной духовной силой и могут спускаться в другие миры, как всегда подробно объяснил стоящий сбоку от него Бонсай. «Каков его мотив? Почему он напал на мою семью?» – спросил Лушен. «Непонятно. Но, возможно, за всем этим кроется что-то серьезное. Нужно будет при возможности хорошенько его допросить». Опустив голову, Бонсай посмотрел на лежащее на его ладони специальное зеркало, отображающее множество разных данных. «Хорошо. Направление этого прибытия определено. Можно в любой момент отправиться в путешествие. Но я бы на вашем месте тщательно подготовился, поскольку ты, скорее всего, попадешь в сверхвысокоэнергетический мир». «Понял. Могут ли возникнуть какие-то проблемы с течением времени в сверхвысокоэнергетическом мире?» – нахмурился Лушен. «Не обязательно. Согласно новой теории Иншицзя, скорость течения времени не всегда зависит от уровня энергии в мире. Кроме всего прочего, на нее влияют размеры мира, плотность пространства и многое другое», – улыбнулся Бонсай. «Так что, босс, можешь не волноваться. Мы еще не настолько могущественны, чтобы силой прорваться через сверхмощный мир, пропитанный сверхвысокой энергией». «Ясно», – кивнул Лушен. «Формация прибытия действительно была удивительным изобретением, но она требовала огромного количества энергии, чтобы насильно пробить барьеры мира». Он отложил рисунок. «Кстати, ты нашел то, о чем я тебя просил?» Бонсай почтительно кивнул. «Уже есть подвижки в поисках, но это все секретная информация. Нужно послать запрос в империю Юйцзюе. К счастью, они сейчас относятся к нам довольно дружелюбно. Парень, которого ты ищешь, истинный, родом из далекой вселенной механоидов. Вознесшись, он присоединился к одному из древних зверей. Он тесно связан с гигантской черепахой Синцу. Мы уже занялись сбором информации об этом древнем звере. Кроме того, что касаемо могущественного клана Восьмиглавого Грифона, не знаю, почему они относятся к нам настолько агрессивно. Глава 1008, уровень суперсилы. Часть 2, Восьмиглавый Грифон. Лушен догадывался, в чем крылась причина. Пошли к Синцу посланника с предупреждением. «Если вы не одумаетесь, я лично нанесу вам визит», — холодно сказал он. «Тысячелапая гигантская черепаха является звездой смерти», — заколебался Бонсай. «Неважно, отправь кого-нибудь. Она член клана древних зверей. Сейчас, когда древние звери, понеся тяжелые потери, заключили с астральными духами перемирие, они не захотят развязывать новую войну из-за такого пустяка», — Лушен был в этом уверен. «Если меня загонит в угол, я просто присоединюсь к астральным духам. Хотя мать боли, мой враг, это не значит, что я враждую со всеми астральными духами. Звездный альянс огромен. Я вполне могу присоединиться к фракции Звездного альянса, враждебной фракции Матери Боли». Бонсай понятливо кивнул. «Это понятно. Твоя сила достигла такого уровня, что даже крупные организации не станут тобой пренебрегать. Поэтому ты имеешь полное право диктовать им свои условия». «Верно», кивнул Лушен. «Похоже, они испугались, когда я одним махом убил сразу толпу их аватаров. Мир небесных дьяволов не был бескрайним, а древние звери и астральные духи – всемогущими. Их костяком были эксперты уровня звезды смерти. Эти могущественные существа могли одним ударом уничтожить несколько звездных систем. Но этот мощный костяк из 5 аватаров был уничтожен Лушеном практически на одном дыхании. Это не могло их не напугать. Был еще один момент. Во время визита Лушена в Альянс Пурпурной Звезды, когда он встретился со старейшиной Альянса, тот кое-что ему рассказал. Это было противостояние с силой небытия. В мире небесных дьяволов было достаточно могущественных экспертов, но многие из них были уничтожены в Великой войне. Как оказалось, астральные духи и древние звери заключили перемирие не просто так. Причиной было прозрение. Они внезапно обнаружили, что есть закулисный манипулятор, настраивающий их друг против друга. После тщательного расследования выяснилось, что манипулятором был обладатель силы небытия. Узнав это, отчаянно сражавшиеся до этого стороны заключили перемирие. Более того, они решили объединить усилия в поисках злодея. В мире небесных дьяволов и без того погибло слишком много существ. Я не требую многого. Организуй мне спуск. Нет смысла и дальше сидеть здесь без дела, скомандовал Лу Шен. Кроме того, свяжись со Звездным Альянсом и выясни местонахождение Матери Боли. Посмотрим, можно ли решить этот вопрос миром, ненадолго задумавшись, добавил он, без проблем. Поднявшись, Лу Шен посмотрел в окно, на большую группу пролетающих мимо метеоритов. Через некоторое время я отправлю к тебе несколько своих подчиненных, чтобы не возникло никаких недоразумений, проверяй жетоны. Что за жетоны? Каких подчиненных? С любопытством спросил Бонсай. Жетоны – это моя духовная сила. Как и вы, они мои могущественные подчиненные, разбросанные по разным мирам. Вы должны иметь друг с другом связь, чтобы координировать свои действия. Конечно, общество исследования останется независимым. Это сильно на вас не повлияет, сказал Лу Шен. Все его подчиненные из других миров вскоре должны были прибыть в мир небесных дьяволов. Это соглашение, которое он должен был выполнить. Он собирался максимально сплотить находящиеся под его командованием силы. На самом деле, он был еще слишком слаб, чтобы противостоять Звездному Альянсу и древним зверям, не говоря уже о силе небытия, которая могла вторгнуться в мир небесных дьяволов в любой момент. Он серьезно повздорил с силами небытия в мире духовной силы. «Ладно, я понял», — кивнул Лу Шен. «Бонсай, вон, скоро женится. А ты когда собираешься обзавестись наследником?» Улыбнувшись, посмотрел он на все это время молчавшего Ли Шуньси. «Еще рано, это дело не терпит спешки», — смутился мужчина. «Ты уже не слишком молод, так что тебе нужно поторопиться. Или ты хочешь дождаться, пока у меня появятся внуки?» — покачал головой Лу Шен. «В таком деле не стоит торопиться», — пробормотал Ли Шуньси. «Думаю, это произойдет не раньше, чем ты найдешь своего сына. Думаю, это произойдет в ближайшее время», — улыбнулся Лу Шен. Он задумался, наблюдая за тем, как по небу пролетел еще один метеорит. «В ближайшее время, на этот раз, собрав побольше ментальной энергии, он сможет совершить прорыв. Тогда он сможет отомстить, убив мать боли и найти своего сына и родственников. А после найти место, где сможет осесть и спокойно жить. Это была жизнь, о которой он мечтал. А еще было бы здорово вернуться на землю. Кап, кап, кап, из кухонного крана капля за каплей капала вода. Прозрачные капли воды, срываясь с крана, с шумом падали в серебристую раковину. Лу Шен медленно приходил в себя. Он лежал на холодном кафельном полу кухни, положив руку на грудь в районе сердца, которое все еще продолжало сжиматься от боли. В его сознание вливался длинный поток воспоминаний. Это была его память в этом мире. Ван Му, 30 лет, библиотекарь в Винде. Он умер от инфаркта, когда вернулся домой на обед. Не в силах сделать ни одного вдоха, он рухнул на пол своей кухни. Судя по воспоминаниям, он был не женат, у него не было детей, а родители разорвали с ним все связи. Учился он посредственно, но несмотря на это, смог окончить университет. Был уволен с нескольких работ из-за конфликтов с коллегами. После этого у него не осталось другого выбора, кроме как устроиться работать библиотекарем. Он проработал на этом месте 4 года. «Так, так, посмотрим, каким было твое последнее желание», — изучив информацию, Лу Шен прикоснулся к оставшейся в этом теле кармической духовной силе. Недовольство, разочарование, грусть с оттенком отчаяния и полное отсутствие надежды на будущее. Это была аура, исходящая от остатков души Ван Му. Было бы здорово, если бы в мире существовала библиотека с возможностями карьерного роста. Ван Му был интересным человеком. Лу Шен понял это практически сразу после спуска. Ван Му хотел стать великим человеком, при этом живя мирной, спокойной жизнью. Он не хотел, чтобы его беспокоили, не хотел быть очерненным обществом. А еще он завидовал богатым и могущественным людям, сумевшим добиться успеха. Он считал себя человеком-отшельником, уникальным для этого мира. Время от времени он представлял себя великим мастером, уставшим от мирской жизни и живущим уединенно в библиотеке, совершенствуя свой ум. В конце концов, его мечты были разбиты. Чтобы удовлетворить хоть как-то свое тщеславие, Ван Му часто представлял себя великим таинственным мастером, но это не принесло ему ни денег, ни власти, ни статуса. Зарплата библиотекаря была очень низкой. Единственное, что могло по-прежнему тешить его самолюбие, — дух выдающегося отшельника. Поэтому Ван Му перестал общаться почти со всеми своими одноклассниками, за исключением одного единственного друга. Остальные были для него совершенно не важны. Время от времени, руководствуясь своим желанием быть необычным, он находил в библиотеке различные книги по техникам цигун и самостоятельно пытался культивировать свою внутреннюю ци. К сожалению, все эти техники были фикциями. После упорных тренировок он не только не смог развить свою внутреннюю ци, но и получил болезнь сердца. Правда, Ван Му об этом даже не догадывался. Вплоть до того дня, когда у него случился инфаркт и он умер на кухне своего дома. На самом деле, в этом мире вообще нет внутренней ци. Поднявшись, покачал головой Лу Шен. Сердце Ван Му все еще продолжало болеть. Если бы Лу Шен, спустившись, не промыл его сердечно-сосудистую систему огромным количеством духовной силы, он сейчас продолжал бы лежать на полу, не в силах подняться. Как и ожидалось от мира сверхвысоких энергий, законы этого мира настолько всеобъемлющи, что вызывают ярость. Когда духовная сила Лу Шена развернулась, он быстро выяснил особенности окружающей среды. Законы здесь были очень строгими, что, впрочем, было неудивительно. Но самое главное, уровень энергии, потребляемый при перемещении сюда материи, был очень высок. По сравнению с миром небесных дьяволов, мир небесных дьяволов был подобен воде. Сопротивление было, но все еще можно было плыть. Здесь же все словно застыло. Чтобы двигаться, нужно было преодолеть невероятное сопротивление окружающей среды. Только могущественный небесный демон может сюда спуститься и свободно передвигаться. Если бы это был обычный эксперт предела потусторонней пустоты, боюсь, он даже не смог бы вселиться в тело, не говоря уже о том, чтобы кого-то себе подчинить. Лу Шен несколько раз кашлянул, пытаясь мобилизировать свою духовную силу и стабилизировать физиологические процессы в своем теле. Но, к сожалению, его огромной духовной силе требовалось время для адаптации к более высоким законам. Используемая им сейчас энергия в многих других мирах считалась бы очень мощной, но здесь он едва мог подпитывать ею нервную систему этого тела. Духовная сила, проходя по нейронам, пыталась влиться в его физическое тело, но в этом мире даже законы связывания отличались от тех, к которым он привык. Эффекты, которые оказывала на тело духовная сила, были ослаблены до предела. Если даже я был ограничен в этом мире до предела, сомневаюсь, что кто-то еще осмелится сюда спуститься. Покачав головой, сказал Лу Шен. В мире небесных дьяволов он был высокоуровневым небесным дьяволом, мастером потусторонней сети. Он был сильнейшим среди своих сородичей, но здесь он не мог применить даже толику своей силы. Если бы на его месте оказался другой небесный дьявол, более слабый, он даже не смог бы войти в этот мир. Тех, кто сумел сюда спуститься и успешно соединиться с телом, вероятно, можно было назвать сильнейшими мастерами. Остальные были бы раздавлены законами этого мира. Забудь, духовная сила здесь не работает. Проверим ци земли. Лу Шен начал испытывать различные энергии, которыми владел. Кроме того, его ци земли могла имитировать многие виды различных энергий. К сожалению, ничего не работало. И дело было не только в законах, а и в том, что уровень энергии был настолько высок, что она могла бы уничтожить планеты в других мирах. Разница в энергетическом уровне была невероятно огромной. Вздохнув, Лу Шен подошел к раковине и включил воду. Сполоснул лицо. Если бы сюда спустился более слабый, чем я, небесный дьявол и попытался кого-то убить, боюсь, у него ничего б не вышло. Единственное, что ему бы удалось, это вызвать у живущих в этом мире существ галлюцинации. Они даже не смогли бы выпустить свою сущность. Все демоны и монстры превратились бы в иллюзии. Это было бессмысленно. Обладающий чуть более сильной волей человек сможет проигнорировать эти иллюзии и даже не заметит нанесенных ими травм. Сам не зная почему, Лу Шен внезапно вспомнил слухи, которые слышал на земле. Говорили, что ученый с праведным духом может одним словом отогнать бесов. Похоже, в этом высказывании была доля правды. Глава 1009, период. Часть 1. В космическую эпоху все книги были переведены в электронный вид. Небольшой диск для хранения информации мог содержать в себе целую библиотеку. За исключением некоторых читателей, питающих привязанность к физическим книгам, основная масса людей редко ходила в библиотеки или те же книжные магазины. Библиотека, в которой работал Лу Шен, находилась в довольно бедственном положении. Империя Моту занимала огромные территории, включающие в себя несколько звездных систем, заселенных имперцами. Все остальные расы были либо истреблены, либо сведены до минимума и интегрированы в империю. На фоне этого знания многих народов слились воедино, обогатив общую базу знаний. Чтобы вылечить болезни своего нового тела, Лу Шену пришлось потратить большое количество ци земли и духовной силы. Но это было неважно. Главное, его усилия принесли пользу. Единственное, что ему нужно было сделать, определить основную энергетическую систему этого мира, а с культивацией прекрасно справится Диэйб Блуе, быстро подняв его на высший уровень. Лу Шен с трудом смог восстановить сердце своего нового тела, потратив на это половину своей духовной силы Ци Земли. Это не могло его не расстроить. Из-за разницы в законах при преобразовании энергии потери были слишком велики, а результат чересчур незначительным. Подлатав тело, он принял душ. Затем, переодевшись, занялся приготовлением пищи. Поев, упал на кровать и тут же уснул. Ранним утром следующего дня, достав из шкафа рабочую одежду, серую рубашку и такого же цвета брюки, он, переодевшись, посмотрел в зеркало. Там отражался светлокожий мужчина средних лет, с хмурым лицом. Его глаза были слегка прищурены, взгляд равнодушен, а спина слишком прямой. Судя по осанке, у него не было заболеваний позвоночника, присущих людям с сидячей работой. Черты лица были правильными, но мужчину сложно было назвать красивым. Что я должен сделать, чтобы остаться библиотекарем, но одновременно с этим перестать быть обычным человеком и достичь величия? Поскольку это твое желание, я постараюсь его удовлетворить. Снова посмотрев в зеркало, Лу Шен улыбнулся. Затем расчесал волосы так же аккуратно, как это делал Ван Му. Рубашка была застегнута на все пуговицы. Обувшись, он вышел из дома. Спустив по лестнице велосипед, Лу Шен поехал на нем на работу. Библиотека находилась всего в 2 километрах от его квартиры, поэтому спустя 10 минут он заехал в пустынный библиотечный двор. Ярко светило теплое солнце, но во дворе библиотеки не было никого, кроме дремавшего рядом с входом старого дворника. Докатив велосипед до угла, Лу Шен замком зафиксировал заднее колесо. Поправив воротник и достав ключ, открыл ведущую в здание библиотеки дверь. Библиотека находилась в пригороде. Это было учреждение, созданное меценатами. Многие люди жертвовали сюда книги, поэтому она не приносила большой прибыли. Это было небольшое двухэтажное здание, в прошлом купленное богатым бизнесменом. Всего в библиотеке было 6 больших залов, где хранилось множество книг. «Сяван, ты чего сегодня так рано?» Звон ключей разбудил старика. Потерев глаза, он посмотрел на Лу Шена. «Ну, просто проснулся рано. Я еще даже не завтракал», — пожав плечами, ответил Лу Шен. Толкнув дверь, он медленно вошел внутрь. В лицо ему ударило облако туманной пыли. «Слишком мало сотрудников. Некому даже позаботиться о чистоте», — вздохнул Лу Шен. Как уже говорилось ранее, в здании было 2 этажа, 3 зала на втором этаже и 3, на первом, плюс зал хранения журналов и газет. Чтобы проветрить помещение, Лу Шен начал одно за другим открывать окна. Затем он начал внимательно осматривать библиотеку. Книг было не так много. 1 зал, около 2000 книг. 5 залов, 10 тысяч книг. Что касаемо зала газет и журналов, он очень давно не обновлялся, так что был бесполезен. Одним словом, общий фонд всей библиотеки насчитывал более 10 тысяч книг. Выборочно их пролистав, он понял, что все они давно устарели. Некоторые из них были старше Ван Му. «Неудивительно, что здесь совсем нет посетителей», — снова вздохнул Лу Шен. Мечтой Ван Му была работа библиотекарем, но при этом он не хотел оставаться обычным и стремился к величию. Лу Шен мог понять это его стремление. Кроме того, помогая Ван Му исполнить его желание, он также повышал свою духовную силу. Он внезапно задумался, а сработает ли этот способ поглощения части его души из другого мира, учитывая, что он сейчас находится на пределе человеческих возможностей. Стоит попробовать. Лу Шен быстро нашел место в библиотеке, где можно было спокойно посидеть. Заварив себе чашку чая, он включил стоящий на столе компьютер. Щелк, щелк. Из корпуса компьютера донесся равномерный гул. Звук был похож на рычание трактора, медленно двигающегося вперед. Компьютер включился, но затем он узнал, что у них нет подключения к интернету. Библиотека с трудом сводила концы с концами. Последний богатый спонсор, поддерживающий библиотеку, некоторое время назад обанкротился. В настоящее время Ван Му полагался на мизерный бюджет библиотеки, которого едва хватало на то, чтобы поддерживать себя и старого дворника. Денег на оплату интернета у него не было. Кроме того, владельцем этого места был обанкротившийся богач, о котором они долгое время ничего не слышали. Они не знали, что произошло с этим человеком. Лу Шен просмотрел хранящуюся в компьютере информацию. Как оказалось, внутри хранилась большая коллекция электронных книг. Книги были разных направлений. Он просмотрел заинтересовавшие его категории. К сожалению, хранившаяся в компьютере информация тоже была устаревшей, и в большинстве своем она касалась различных профессиональных навыков. Для него она не имела большой ценности. Просмотрев довольно много книг, Лу Шен ничего интересного не нашел. Единственное, он начал немного лучше разбираться в устройстве этого мира. Незаметно наступил полдень. Лу Шен изучил систему выдачи книг на компьютере. Хотя система была старой, она все еще исправно функционировала. Она показывала, что в библиотеке находятся 3 посетителя, которые сейчас изучают книги во втором зале. Система выдачи книг была подключена к системе мониторинга и контроля доступа. Было видно, кто заходит и кто выходит. Неужели еще остались люди, которые приходят почитать книги? Лу Шен был удивлен. Он потратил много ци земли и духовной силы, чтобы восстановить это тело. Все это время он продолжал изучать свою первую суперэнергетическую вселенную. Через некоторое время за дверью комнаты, где сидел Лу Шен, послышались шаги. Дверь открылась, и внутрь вошла девушка лет 15-16, одетая в простую белую футболку и джинсы. Длинные волосы девушки были собраны в конский хвост. Она держала в руках книгу. Похоже, это был сборник стихов. «Я хочу взять копию этой книги». Она положила на стол перед Лу Шеном книгу. «Хорошо», Лу Шен прочитал название. «Прощай, осенняя пора». Это была скучная и бессодержательная книга, от которой можно было заболеть. Заплатив 3 монеты, вы сможете читать эту книгу в течение недели. Залог составляет 100 монет. Лу Шен умело копировал Ван Му, рассказывая о правилах выдачи книг. Хорошо, девушка с невозмутимым видом достала из кошелька деньги. Лу Шен отсканировал код книги, после чего она, развернувшись, ушла. После нее подошел второй посетитель, потом третий. Маленькая библиотека была очень дешевой, поэтому было довольно много желающих арендовать книги. Потом было еще 3 человека, пожелавшие арендовать книги. Затем к нему подошли 2 юношей. Они взяли комплект исторических документов, очевидно, собираясь искать в них какую-то информацию. Во второй половине дня Лу Шен снова занялся своим здоровьем, а после продолжил работать вместо Ван Му. Вторая половина дня прошла даже лучше первой. Пришли 5 человек, взяли 20 книг в среднем на 100 монет. Наконец, наступил конец рабочего дня. Ду, зазвонил телефон. Ван Му как раз протирал свой рабочий стол, когда услышал звонок. Он спешно достал телефон из кармана брюк. На экране отображалось имя Сюй Шагун. Это был единственный друг Ван Му. Кроме того, это был единственный, от кого Ван Му не стал отдаляться, устроившись на работу в нищую библиотеку. Он нажал на кнопку соединения. Из трубки полился веселый, наполненный энтузиазмом голос. «Муму, как у тебя дела? Несколько дней назад я ездил в Хуанцзя. Море там действительно невероятно синее. На пляже полно девушек в купальниках. Ты не поверишь, но некоторые люди там загорали голышом. Говорил тебе, поехали вместе, но ты не захотел». Из телефона продолжал звучать восторженный голос Сюй Шагуна. Лу Шен не мог вставить даже слова. В течение 20 минут этот фрукт не сделал ни одной паузы. У Сюй Шагуна была обычная семья. Однако сам он был настолько целеустремленным, что смог стать главой отдела в одной иностранной компании, платившей своим служащим достойную зарплату. Кроме того, он был общительным и энергичным, благодаря чему смог быстро обзавестись девушкой. В отличие от Ван Му, он поддерживал отношения со всеми своими одногруппниками. А еще, он ненавидел Ван Му. Ему не нравился его подход к жизни. При каждой встрече он пытался убедить его бросить эту бесполезную работу и найти новую. Он считал пустой тратой времени сидение в этой ветхой библиотеке. Пока они с Сюй Шагуном спорили на эту тему, прошло почти полчаса. Когда Лу Шену надоело, он просто повесил трубку. Повернув голову, он посмотрел на медленно клонящееся к горизонту солнце. Он глубоко вздохнул. Ясно. В этом мире, похоже, нет никакой особой силы. Это просто не совсем обычный технологичный мир. Подумав об этом, он нахмурился. Придется начать с самых простых упражнений для укрепления тела. Это был медленный подход, но он его еще ни разу не подвел. Ни в одном мире. Судя по найденной мною информации, техники здесь отличаются от тех, которые я культивировал раньше. Но базовые упражнения практически одинаковы. Взять, к примеру, основной подход. Многократные нагрузки на какую-либо часть тела укрепляют ее за счет поступления большого количества питательных веществ. Этот закон одинаков во всех вселенных. Это была адаптивная способность живых существ. Лу Шен задумался, решая, какая из известных ему внешних техник лучше всего подойдет в нынешних реалиях. Глава 1010, период, часть 2, техника красной души не работает. В этом мире божественное пламя птицы Вермиллион даже не разгорается. Законы этого мира не позволяют пламени такого уровня существовать. Так же как и техники внутренней ци, местные законы не допускают существования здесь чистой энергии, такой как внутренняя ци. Жизненная сила. Во всех живых существах есть жизненная сила, и это нормально, но структура тел разная, поэтому нужно тщательно подбирать формулу мастерства. Будучи мастером, Лу Шен обладал достаточным уровнем знаний, чтобы разбираться в особенностях строения тел живых существ. После тщетных поисков в глубинах своей памяти подходящих для Ван Му формул мастерства, он начал с нуля создавать подходящую для его тела технику. Здесь нет места чистым формам энергии. Все должно быть привязано к материи. Поэтому корнем является мощная материя. Сидя на привычном месте, Лу Шен медленно потягивал чай и размышлял. Постепенно, шаг за шагом, в его разуме формировалась особая техника. В этом мире даже жизненная сила не могла существовать сама по себе. Поэтому единственным, что Лу Шен мог укрепить, были плоть и кровь. Одним словом, он мог укреплять только тело. Созданную технику он назвал техникой девяти витков жизни. Принцип был прост. Постоянная стимуляция организма, раздражение костного мозга, стимуляция генов, непрекращающаяся эволюция тела. Девять витков жизни, девять уровней. Они соответствовали коже, мышцам, внутренним органам и крови. Эндокринная система, костный мозг, мозг, гены и, наконец, качественные изменения в целом. Эта техника основывалась на использовании различных внешних стимуляторов для раздражения клеток тела, усиления их адаптивных способностей и ускорения эволюции. Это позволяло телу прогрессировать к более высоким формам. Техника девяти витков жизни была основана на бесчисленных формулах мастерства, изученных Лу Шеном в прошлом. Используемые в ней техники и навыки были не тем, что могла создать одна цивилизация. Таким образом, это было нечто, рожденное путем слияния техник многих цивилизаций. Единственной проблемой было то, что эта техника требовала огромного количества энергии. Ци земли, которую я ежедневно выпускаю из своего главного тела, способна покрыть большую часть энергопотребления, но как только я начну тренироваться, мне понадобится намного больше еды. Одним словом, без денег у меня ничего не получится. Лу Шен задумался. Нужно придумать способ заработать денег. В прошлом, когда Лу Шен беспокоился о деньгах, но не знал, как их заработать, первое, что он делал, это брал небольшой кредит. Забудь об этом. На этот раз никаких кредитов. Лу Шен внезапно подумал о родителях Ван Му, разорвавших с ним все связи. Хотя Лу Шен знал, что стоит ему взять в руки телефон и набрать их номер, как эти добросердечные люди тут же протянут ему руку помощи. Но зная ситуацию Ван Му, он решил, что лучше использовать другой подход. Если я не стану брать кредит, нужно найти другой способ заработать на жизнь. А еще мне нужно каждый день ходить на работу в библиотеку. Это была карма Ван Му, которую Лу Шен не хотел нарушать. Итак, начнем, пожалуй, с работы библиотекарем. Первыми, о ком подумал Лу Шен, были читатели, единственный источник дохода библиотеки. Поскольку библиотека принадлежала не ему, это был единственный способ заработка. Сначала понаблюдаю и подумаю, с чего начать. В любом случае, мне нужно начать культивировать, чтобы укрепить это тело. Чтобы свободно передвигаться в поисках своих родственников и сына, ему нужно было стать сильней. Поэтому Лу Шен не торопился, решив сначала улучшить себя. Вернувшись домой, он первым делом приготовил себе еду. Быстро поев, расстелил на полу гостиной циновку и уселся на нее, скрестив ноги. Техника девяти витков жизни. Первый уровень – восстановление кожи. При помощи своей духовной силы Лу Шен заглянул внутрь себя. Поскольку этот мир не допускал существования чистой энергии, количество духовной силы, которую он истратил, в обычных обстоятельствах хватило бы, чтобы уничтожить несколько планет, но это того стоило. С таким уровнем возможностей, культивируемая здесь сила, без сомнений, имеет чрезвычайно крепкие основы. Если я достигну здесь вершины, вернувшись, смогу прорваться и достичь совершенно нового уровня. От этой мысли сердце Лу Шена на мгновение замерло. Запомнив внутреннее строение тела, он успокоился. Диэйбуе, со звуком Чи перед внутренним взором Лушина появился светло-голубой экран. Стоило Лушину подумать, как все блоки в интерфейсе уменьшились, уступив место новому, появившемуся совсем недавно. Техника девяти витков жизни, не инициирована. Особые характеристики отсутствуют. Он посмотрел на оставшуюся у него ментальную энергию. Ее было чуть больше 60 миллионов единиц. Инициировать технику девяти витков жизни и поднять до первого уровня. Призвав огромное количество ци земли, Лушен распространил ее по всему своему телу. Не зная, каким в этом мире будет расход, он не осмелился культивировать технику слишком быстро. Свист. По команде Лушена из его груди, чуть задрожав, хлынуло большое количество ментальной энергии. Полноводным потоком она вливалась в его внутренние органы и конечности. Холодная ментальная энергия быстро поглощалась и трансформировалась его плотью. Ци земли, выступавшая в качестве питательных веществ, быстро впитывалась в плоть. По ощущениям Лушина, это тело походило на бездонную яму. Оно потребляло все больше ментальной энергии. В мгновение ока его тело впитало больше 9000 единиц. Кожа Лушина начала чесаться, словно по ней ползали муравьи. Опустив голову, он посмотрел на свою руку. Если не обращать внимания на небольшое покраснение, она выглядела абсолютно нормально. ТСК. Я потратил больше 9000 единиц ментальной энергии ради вот этого. Лушен вздохнул. В некоторых мирах таким количеством ментальной энергии можно было бы поднять низкоуровневую технику до вершины. Но здесь этого хватило только на первый уровень. Медленно поднявшись, он снова посмотрел на экран Диэйблуе. Техника девяти витков жизни. Жизнь первая. Особые характеристики. Внешнее упрочнение кожи. В теле не произошло никаких значимых изменений, за исключением того, что кожа стала немного жестче. Подойдя к зеркалу, Лушен внимательно осмотрел свое тело. Теперь он выглядел намного здоровее. На лице появился легкий румянец. Подняв руку, он легко ударил себя кулаком в грудь. Ощущение было таким, словно он ударил рукой по коре дерева. Он ничего не почувствовал, словно это был не удар, а легкое касание. Чтобы получить значительные эффекты усиления, нужно было некоторое время подождать. Лушен чувствовал, что его тело все еще продолжает изменяться. Он понимал, что из-за законов этого мира, он не мог измениться за одну ночь. Потребуется долгий период медленного улучшения, прежде чем его тело достаточно окрепнет. Поэтому он не собирался торопиться. Следующее, что нужно сделать, заработать денег. Лушен задумался. С взятой накануне книгой, Лючен медленно подошла к библиотеке Винды. Занятия в школе уже закончились, так что было довольно поздно. Тускло-красный солнечный свет, косо падая через вход в библиотеку, окрашивал пол в слабый золотисто-красный цвет. Лючен была постоянным читателем этой библиотеки. Хотя библиотека была частной, она была недорогой. Возможно, причина крылась в том, что книги здесь были старыми, из-за чего их мало кто брал. Но ей нравилось медленно копаться в этой тихой библиотеке в поисках нужных книг. Это было чем-то похоже на поиск подержанных вещей. Кроме того, ей чем-то нравился библиотекарь, мужчина лет 30 с холодным взглядом и одинаковым ко всем равнодушным отношением. Сжимая в руке книгу, она привычно переступила порог библиотеки. В холле первого этажа, в раскладном кресле, сидел таинственный администратор и листал лежащую у него на коленях старую книгу. Лючен с любопытством взглянула на обложку. Учение о строении тела. Удивительным было то, что это был оригинал. Это была наука, зародившаяся в одной из великих держав, Кынском альянсе. Предметом ее изучения было строение человеческого тела. Ее содержимое было настолько глубоким и многогранным, что многие высшие учебные заведения преподавали его в качестве базовой дисциплины. Однако кынский язык был очень сложным в изучении. В отличие от второго, доминирующего языка этой страны, кынский был известен чрезвычайно сложным значением слов. Часто одно слово могло иметь десяток значений, в зависимости от ситуации. Так совпало, что Лючен тоже изучала кынский язык, правда, делала она это самостоятельно, найдя в интернете кучу самоучителей. Она даже по совету в интернете купила знаменитый учебник, но не смогла понять многие из его частей. Поднимаясь на второй этаж, чтобы вернуть книгу, она, не удержавшись, оглянулась на администратора. Он не просто переворачивал страницы, а, кажется, понимал написанное. По крайней мере, он то и дело делал какие-то пометки в тетрадке. Причем делал их на кынском языке. Судя по его уверенному лицу, Он делал это не в первый раз. Сердце Лючина бешено заколотилось. Внезапно она вспомнила сюжет романа, который недавно читала, где главный герой встретился с главной героиней подобным образом. В библиотеке, на чердаке старого дома или затерянном в горах храме главная героиня встречает похожего на отшельника человека. После этого ее жизнь меняется. Именно такие истории больше всего нравились отцу Лючин, хотя он был уже далеко не молод. Каждый человек хотя бы однажды в жизни мечтал стать главным героем. Лючин в этом плане не была исключением. Спустившись в вестибюль первого этажа, она притворилась, что рассматривает развешанные по стенам картины. При этом она украдкой подглядывала за сидящим там администратором. Она была дочерью богатой семьи. Лючин была довольно свободна в перемещениях, поэтому могла не спешить домой к ужину. Поэтому она могла спокойно наблюдать за администратором. Она была похожа на студента, который, придя в небольшое аниме-кафе, завсегдатаем которого являлся, внезапно обнаружил, что его хозяин читает в оригинале древние книги. Удивление и любопытство были настолько велики, что невозможно было об этом не думать. Именно так сейчас себя чувствовала Лючин. Она даже не заметила, что бродит по вестибюлю библиотеки уже 10 минут. Она видела, как Лу Шен одну за другой просмотрел три книги, тоже написанные на клинском языке. Одну из них она брала, когда хотела проверить кое-какую информацию. Лючин хотела подойти и спросить, но посчитала это слишком большой дерзостью со своей стороны. Наконец, после еще нескольких минут блужданий, она ушла. На самом деле, Лу Шен не пытался привлечь ее внимание. Он ее вообще не замечал. Будучи мастером лингвистики, владеющим множеством языков, он любил изучать языки разных миров. Хотя у книг, которые он читал, были переводы, они, во многом, утратили первоначальный смысл. Поэтому он изучил несколько языков, одним из которых был клинский. А еще он придумал, как заработать денег. Это было репетиторство. Чему учить, спросите вы? Естественно, тому, что Лу Шен умел делать лучше всего, сражаться. Он владел множеством техник самообороны, знал огромное количество стилей. Это было то, чему он мог научить людей, но он хотел, чтобы они первыми проявили инициативу. Было бесполезно самому набирать людей. Нежно было сделать так, чтобы люди, узнав о его таланте, обратились к нему сами. У него промелькнула мысль создать организацию наподобие якудзы, но на данном этапе, не зная в подробностях реалий этого мира, лучше было начать с малого. Первым делом нужно было стабилизировать свое положение, ну а после, когда дела пойдут в гору, подумать о дальнейших шагах. Глава 1011. Набор учеников. Часть 1. Лу Шен медленно закрыл дверь библиотеки. Обернулся, когда его поприветствовал привратник. Старик нес корзинку с шахматами, видимо, собираясь найти кого-нибудь, с кем можно было бы поиграть. Расстегнув манжеты, он направился к пустому пространству, расположенному за библиотекой. Изначально это пространство использовалось как стоянка для автомобилей. К сожалению, из-за нехватки средств, библиотека все более устаревала. Книги не обновлялись и не реставрировались. На площадке за библиотекой не было припарковано ни одной машины. Поставив на землю бутылку с водой, Лу Шен встал в затененном углу площадки. Техника девяти витков жизни основана на концепции спирали ДНК. Цель этой техники – проникнуть глубоко в гены и простимулировать эволюцию жизненной силы. Отпив из бутылки воды, Лу Шен, встав в углу, медленно закрыл глаза и опустил руки. Некоторое время он просто спокойно дышал. Хлоп. Внезапно он растопырил пальцы и несколько десятков раз щелкнул ими по животу, груди, плечам и другим частям тела. Эти быстрые щелчки усилили кровоток, из-за чего все мышцы в его теле мгновенно спазмировались. Когда кровь побежала быстрее, мышцы начали дрожать, словно их свело судорогой. Мышцы его тела начали сжиматься, словно были пружиной. Даже его голова, кажется, стала немного меньше. Выступивший на коже пот мгновенно пропитал рубашку. Ху, ху, ху. Лу Шен тяжело дышал. Продержавшись около 10 секунд, вызванный щелчками эффект начал спадать. Когда ток крови уменьшился, мышцы перестали сокращаться. Закрыв глаза, он 10 секунд отдыхал, после чего начал второй круг упражнений. Такой была техника девяти витков жизни. Быстрые удары по определенным точкам вызывали спазмоподобное сокращение мышц. Эта техника способствовала нарашиванию силы путем противодействия самому себе. В этой технике был использован так называемый принцип правой и левой руки, сражающихся друг с другом. После 9 кругов тело Лушина исчерпало всю свою силу. Земля под его ногами была мокрой от пота. Мужчина перевел дыхание. Немного отдохнув, начал маленькими глотками пить воду. Спустя примерно 10 минут, когда его дыхание успокоилось, он, взобравшись на велосипед, уехал. На площадке воцарилась тишина. Прошло еще несколько минут. Вышедший из-за угла толстяк ошеломленно уставился на место, где только что тренировался Лушен. «Твою мать!» Неподалеку от него, в окне комнаты привратника, промелькнула стройная фигура. Это была Лючен. Естественно, этот администратор совсем не так прост, как кажется. Взволнованно пробормотала Лючен. Хотя в этом мире были развиты технологии, город находился на периферии. За исключением станции межпланетной связи, остальная территория не имела никаких технологических преимуществ. Во многих местах сохранялся давно устоявшийся уклад жизни. Технологии сюда доходили очень медленно. Лючен от кого-то слышала, что в древние времена существовала группа похожих на отшельников мужчин. Хотя они жили в городах, они любили тишину и умиротворение. Все они были необычными, обладая теми или иными талантами. Прожив 16 лет, я наконец-то встретила одного из них. Лючен была шокирована. И человек, находящийся внутри помещения, и стоящий снаружи старик были одинаково потрясены. Несколько дней спустя, сидя у входа в библиотеку, Лушен спокойно наблюдал за читающими книги людьми. Эти люди не арендовали книги, а читали их здесь. Здесь была автоматическая система сбора, так что книги легко можно было вернуть на прежние места. Это была огромная помощь для Ван Му, в одиночку управляющего библиотекой. И это напоминало Лушену, что он попал не куда-нибудь, а в технологический мир. Вот только, Лушен посмотрел на часы. Было уже 7:30 вечера, до закрытия оставалось полчаса. В зале все еще оставалось несколько молодых девушек и парней. Двое из них, толстяк и молодая девушка, почему-то поглядывали на него как-то слишком нервно. Конечно же, он знал, с чем это было связано. Он не мог не заметить, что эти двое подглядывали за ним во время тренировок. Вот только ему было все равно. Эти двое, выделенные им из толпы читателей, должно быть, были детьми богатых семей. Неожиданностью для него стало то, что сегодня Лючен пришла не одна, а с подругой. Внешний вид Лушина совсем не изменился, хотя в последние дни его потребление пищи резко возросло. Денег оставалось все меньше и меньше. Самые большие, ему их хватит на неделю. Когда время приблизилось к закрытию, толстяк, не выдержав, сам подошел к Лушину. К этому времени в библиотеке остались только он и Лючен. Остальные постепенно ушли. Погода на улице стояла мрачная. Время от времени снаружи доносились раскаты грома и казалось, вот-вот пойдет дождь. Толстяк был просто круглым. Его короткие толстые ножки дрожали при ходьбе, словно он был чем-то перегружен. Глаза едва виднелись на заплывшем жиром лице. Единственным его преимуществом была нежная белая кожа. Юноше было лет 15-16. Он был примерно одного возраста с Лючен. Он был одет в тонкую черную футболку с принтом робота на груди. Вместо брюк – белые шорты, что сразу выдавало в нем школьника. Подойдя к Лушину, он сказал: дядя, я тут вчера видел, как вы тренировались». Он не знал, с чего начать, поэтому решил быть честным. Оторвавшись от лежащей перед ним книги, Лушен посмотрел на толстяка. Он ничего не сказал, но одного его взгляда было достаточно, чтобы тело толстяка задрожало. Семья мальчика была очень богатой. Он видел тренеров по фитнесу и мастеров боевых искусств, которых нанимал его старший брат, но все они отличались от сидящего перед ним человека. Он наблюдал за Лушеном на протяжении нескольких дней, поэтому успел убедиться в эффективности его техники. Она позволяла при помощи простых касаний уменьшить свой вес. Позже он увидел, как Лушен отрабатывает удары. Это было совершенно не похоже на все, виденное им ранее. В тот момент он понял, что человек перед ним не идет ни в какое сравнение с наставниками, которых он знал. Увлекающийся чтением романов толстяк мгновенно придумал для Лушена бесчисленное множество сценариев. Что насчет мастера-отшельника, изгнанного своим наставником, или ушедшего на покой великого мастера, или старшего, попавшего в любовную ловушку, или: «Дядя, я хочу поклониться вам, как своему наставнику», — склонив голову, серьезным и почтительным тоном сказал толстяк. Он был серьезен, как никогда. Он не был так серьезен даже тогда, когда просил своего старика купить ему специальную одежду для похудения, он мог поклясться, что это был самый серьезный и искренний момент в его жизни. «Ты хочешь стать моим учеником?» — с ничего не выражающим лицом спросил Лу Шен и указал на стену в углу справа от себя. Маленький толстяк осмотрелся. На стене висел криво прикрепленный, исписанный от руки листок. На нем черным по белому было написано: «Набор учеников. Репетиторство. Обучение языкам. 1000 монет в месяц. Обучение живописи. 3000 в месяц». Внизу, под объявлением, уже было написано два имени. Это была Лю Чен и ее подруга. «Учитель, мы ждем. Разве занятия начинаются не сегодня?» — воскликнула Лю Чен. Маленький толстяк выглядел так, словно его поразила молния. И это великий мастер, о котором он грезил. А что насчет тайны, принадлежащей ему одному? Где приключения, предназначенные только для него? Вот о чем сейчас думал маленький толстяк. Но Лу Шену было все равно, о чем он думает. Поднявшись и поправив одежду, он направился к Лю Чен и ее подруге. Эти девушки пришли к нему накануне с просьбой обучить их иностранному языку. Обдумав это, он просто написал объявление о наборе учеников. Плата за обучение была средней рыночной. Он всегда был хорошим наставником, поэтому ему несложно было преподавать. Хотя его техника контроля сознания была здесь сильно ограничена, это не значит, что она совсем не работала. Он легко мог повлиять на нескольких учеников. Ему всего лишь надо было заставить их ответственно относиться к учебе. Подойдя к объявлению, Лу Шен посмотрел на Лю Чен и ее подругу. Лю Чен и Чэнь Хунюань. Обе девушки имели внешность выше среднего. Фигуры тоже были в порядке. Не толстые и не худые, но и не идеальные. По некоторым уже сейчас проявляющимся особенностям можно было сказать, что с возрастом они станут тучными. «Учитель, мы хотим изучать пэнские и дополнительно язык Ра», выступив вперед, с серьезным видом сказала Лю Чен. «Хорошо, время занятий, с закрытия до 8 часов каждый день, заниматься будем 3 раза в неделю, приходите подготовленными, и не забывайте перед приходом поужинать», небрежно сказал Лу Шен. «Сегодня мы захватили с собой еду, так что все в порядке». «Наставник, а вы сами не хотите сначала поужинать?» — заботливо спросила Лю Чен. «Я не голоден». «Наставник, я тоже хочу учиться». «Я тоже». Подбежал к нему мальчик-толстяк. «Зарегистрируйся и заплати», — сказал Лу Шен и, не оглядываясь, начал подниматься на второй этаж. Трое подростков последовали за ним. Пришедшая с Лю Чен девушка выглядела испуганной. Она крепко вцепилась в руку своей лучшей подруги. Лу Шен отвел своих учеников в зал газет и журналов. Открыв окно, чтобы впустить свежий воздух, он попросил троих детей занять приглянувшиеся места в читальном уголке. Затем, включив компьютер, нашел электронную версию учебника. Язык Ра является стандартной частью курса. Что же касаемо кэнского языка, он не входит в программу, поэтому оплачивается отдельно. «Хорошо, наставник», — поспешно ответила Лю Чен. Лу Шен быстро разобрался с грамматической структурой языка Ра. Выбрав наиболее часто употребляемые слова, он начал с нуля объяснять структуру детям. Урок прошел гладко. Все трое испытывали огромное желание учиться. Они не могли дождаться, когда вернутся домой и продолжат заниматься. После урока, под воздействием техники контроля сознания, они сразу же отправились домой, чтобы всю ночь провести за тетрадками и учебниками. Глава 1012. Набор учеников. Часть 2. Маленький толстяк, вопреки ожиданиям, смог устоять перед техникой контроля сознания. Преодолев внушение, он снова подошел к Лу Шену. «Наставник Ван, научите меня сражаться», — с серьезным видом взмолился он. «Я знаю, что мастера, как правило, очень требовательно подходят к выбору учеников, которым собираются передать свое мастерство. Поэтому спрошу прямо, какое испытание я должен пройти, чтобы вы согласились? Я хочу обучаться боевым искусствам». На лице Лу Шена не отразилось никаких эмоций. «Я не учу людей сражаться, но я только преподаю боевые навыки», — сразу же прервал его Лу Шен. «Поскольку обучение боевым искусствам требует больше усилий и времени, чем обычным дисциплинам, плата за это намного выше».